Но это же Диккенс. Это полнейшее собрание сочинений Чарльза Диккенса, представленное в бесподобной обстановке. Здесь люди улыбаются так, что один взгляд на них напоминает счастливый очаг. Здесь отращивают бакенбарды на голландский манер, чтобы поглаживать их незабываемым жестом согнутой в пальцах руки. Здесь плачут о погибших безродных малютках, носят веночки из вереска на могилу утонувших моряков и высшее, сердечнейшее веселье до слез в благородных глазах. Здесь все еще простенькая полька и старая семейная кадриль. Да-да, в этом бледном городе человеческие призраки, надуманные чувствительным британцем, поселились прочно, и целый республиканский штат, пожалуй, республика, принадлежит неотъемлемо очагу, бакенбардам, несчастным малюткам, веночкам из вереска и семейной кадрили. Остров, воспетый остров, республика академиков и лоцманов. Никакими бранспойтами не смыть с тебя прекрасного твоего обольщения. Печальные корабли стародавней стройки одиноко удаляются отсюда в неизвестность. Доморощенные капитаны, завернувшись в угловатые резиновые дождевики, осеняют крестиками пряжки своих поясов. И в кирках служатся суровые мессы, и бородатый звездочет поворачивает обсерваторские телескопы, и аспиранты поводят головами следом за флюгером метеорологической вышки, и заводы, как курильщики, грустно выпускают зеленоватые колечки хлористых отбросов. Как Млечный Путь, неясные и обманчивы здесь очертания, и как в Млечном Пути загадочно множество видений. Ночами островная республика рассылает по всему городу своих бумажных призрачных граждан, и худощавые поэты бормочут на каналах вирши, застывшие женщины, перегнувшись через перила мостов, смотрят в воду, отжившие витии становятся у церковных оград и протягивают давно немытые руки за подаянием. Разоблачается театр. И даже трезвейшему педанту очевидно неумное дневное притворство героев. И вот он сам уже покрылся бледностью, размеренный поступь его дрогнула, он стал просвечивать и шуршать, вместо того, чтобы отражать свет и громыхать сапогами. Неясность, все растворяющая неясность поглотила трезвейшего педанта. И вот он, новый персонаж из Чарльза Диккенса. Вот он, призрак. Вот он, живое подобие человека. Что если бы впрямь в этом городе собрались все чудаки, безумцы, геростраты? И куда же? Куда еще могли привести Никиту Карева его взволнованные скитания? В самой походке его было что-то необычное, прямое, словно приподнятое над землей. Как случилось, что из всей каревской семьи он один, Никита Карев, не унаследовал ничего от отца, деда, от всех своих пращуров, уральских, яицких первой руки, казаков? Куда девались в нем косолапость ступней, вывернутых киргизскими стременами, тугая упругость колен, неповоротливая толщина пояса, тех самых чресел, которыми крепок казак? Да и сидел ли Никита когда-нибудь в седле? Откуда-то появилась у него любовь к ходьбе, и земля носила его удобно, с внимательной заботой о том, чтобы не нарушить легкой прямоты его осанки, не искривить ровные его поступи. И он ходил, не помня, куда заносили его ноги, постоянно глядя вперед малоподвижными, ленивыми глазами. В эту ночь, выйдя от брата, окунувшись в вихревую суматоху тяжелых, тающих на лету хлопьев снега, Никита быстро слился с темнотою. У него было одно желание —